Глава шестая. Увидев свои руки на свету, Тутило дернулся и отстранил их от себя, не желая прикасаться ими к рясе, ибо его правая ладонь и ямочки между пальцами были все в засохшей крови, явно как и кончики пальцев левой руки, словно юноша прикасался ими к окровавленной одежде. Тутило не хотел, а может, просто не мог продолжать свой рассказ, покуда не умоется. Он с ожесточением тер свои ладони, словно вместе с кровавыми пятнами намеревался содрать с них кожу. В конце концов его припроводили в приемную аббата Радульфуса, куда пришли еще приор Роберт и Герлуин, а также брат Катфаэль, на присутствии которого настоял сам Тутило. Лишь после этого юноша смог более или менее связно поведать о подробностях случившегося. Я возвращался в обитель по тропе, что идет от переправы через лес. И в том месте, где деревья подступают совсем близко, споткнулся о лежащего человека. Он лежал поперек тропы. Я опустился подле него на колени. Темно там было, хоть глаз выколи, только узкая полоса неба над головой все-таки позволяла видеть дорогу. Но у самой земли уже почти ничего не было видно. Пришлось действовать на ощупь. Я думал, он пьяный, но он не шевелился и не издавал ни звука. Я ощупал его и не почувствовал ни дыхания, ни вообще каких-либо признаков жизни. Господи, я дотронулся до его проломленной головы и понял, что он мертв. И это не несчастный случай. Я ощупал его разбитую голову. «Нет ли у тебя предположений, кто этот человек?» — спросил аббат ровным мягким голосом. «Нет, отец, было слишком темно. Как тут разберешь без факела, без фонаря? Поначалу я просто перестал что-либо соображать, а потом подумал, что этим следует заняться шерифу, ибо святой церкви незачем вмешиваться в дела, связанные со смертоубийством. Поэтому я сразу отправился в город и все рассказал в крепости, а лорд Берингар послал своего человека сторожить то место до рассвета. Больше мне нечего рассказать, остальное, наверное, выяснится с рассветом. А еще святой отец, он попросил, то есть лорд Берингар попросил, вас сообщить обо всем брату Катфаэлю и позволить, чтобы утром я провел его в то место, где его будет ждать шериф. Вот почему я позвал сюда брата Катфаэля. Утром я провожу его туда, и если у него есть сейчас вопросы, постараюсь на них ответить. Он сказал, то есть Хью Берингар сказал, мол, брат Катфаэль знает толк в ранах, так как много лет был воином. Казалось, юноша уже был на грани обморока. Однако он с облегчением вздохнул, словно сбросил с плеч тяжелую ношу. «Раз уж то место охраняют, — заметил брат Катфаэль, встретив вопрошающий взгляд аббата, — то, что бы там ни было, мы увидим это завтра. А сейчас, наверное, не стоит нам заниматься домыслами, ибо так слишком легко впасть в глубокое заблуждение. У меня лишь один вопрос. Тутило, в каком часу ты ушел из Лонгнера?» Юноша встрепенулся. Последовала неожиданно долгая пауза, прежде чем он ответил. «Было поздно, уже после повечерия. Ты никого не встретил на обратном пути?» «Нет, никого по эту сторону реки». «Полагаю, нам следует подождать до тех пор, покуда то место не осмотрят при свете дня. Тогда и выяснится личность несчастного», — заметил аббат Радульфус. «А теперь закончим. Отправляйся в постель, Тутило, и да дарует тебе Господь спокойный сон. Когда мы встанем к заутренне, у нас еще будет время подумать, прежде чем делать какие-либо выводы». Однако, улегшись в свою постель и не имея сна ни в одном глазу, Катфаэль подумал, что едва ли кому-нибудь из них пятерых, один из которых рассказывал, а четверо слушали, удастся заснуть в эту ночь. А трое, знавших о том, что нынче вечером именно этой тропой в обитель должен был прийти молодой пастух из Аптона, едва ли долго раздумывали, прежде чем назвать имя убитого. И, наверное, уже сообразили, кому было выгодно, чтобы свидетель никогда не дошел до аббатства. Аббат Радульфус, разумеется, не упустил этого из вида, но, скорее всего, воздержится от каких-либо действий, покуда ситуация не прояснится. Приор Роберт, надо отдать ему должное, все время молчал, ибо попусту он обвинять никого не стал бы. Но ума у него вполне достаточно, чтобы свести воедино мелкие улики и сделать свои выводы. Сам же Катфаэль Решил действовать согласно тому, что советовал обычно другим. То есть с выводами не торопиться, ведь так легко впасть в заблуждение. Ибо один Господь знает, сколь трудно, ступив на неверный путь, вернуться затем на путь истинный. «Что же мы имеем?» – размышлял Катфаэль. «Быть может, Альтхельм просто забыл, что обещал прийти вчера вечером в аббатство и указать на искомого монаха, и сейчас он преспокойно спит в своей постели. Братьям-монахам ничего не сказали, об этом визите знали лишь аббат, приор, Хью и я. Посыльный мальчик не в счет, он лишь бегал с поручением, не зная сути дела, и наверняка тут же забыл обо всем, выполнив поручение и получив заслуженное вознаграждение. Герлуину тоже ничего не сказали, и он, видимо, пребывает в полном неведении, равно как, надеюсь, и сам Тутила. И все же странно, что именно этим вечером Тутила отправился в Лонгнер. Посылали ли за ним? Это нетрудно проверить. Скажем, если он каким-либо образом пронюхал о том, что должен был явиться Альтхельм, то он получал лишь отсрочку, не более того, ибо рано или поздно ему пришлось бы вернуться. А вот, скажем, если Тутила вернется, а Альтхельм не придет ни вечером, ни вообще никогда. Так шаг за шагом у Катфаэля стала вырисовываться версия, в которую он, однако, не мог поверить. Он почел за благо отложить свои размышления до тех пор, пока собственными глазами не осмотрит и место, где произошло убийство, и самого убитого. Свет раннего утра с трудом пробивался сквозь голые кроны деревьев и густое переплетение ветвей подлеска, смутно освещая узкую лесную тропу, бурый и влажный ковер гниющей прошлогодней листвы и редкие выходы камня, которым пересечение теней придавало вид каменных ступеней, ведущих к старым лесопосадкам, где стройные деревца росли в правильном порядке. Солнце еще не вышло из-за края тучи на востоке. Вечером прошел дождь, и солнечный свет казался тусклым и бесцветным, но вполне позволял увидеть то, что заставило Тутила встать во тьме на колени, а также то, чего он не заметил. Как и говорил Тутила, убитый лежал поперек тропы, немного наискось и не то чтобы ничком, а скорее на правом боку. Правая рука откинута назад, левая, согнутая в локте, хорошо видна на фоне темных складок его одежды с капюшоном. Когда этот человек падал, капюшон, видимо, откинулся на спину. Убитый лежал, вдавившись правой щекой в мокрые листья. Левая, открытая часть его головы была темной от запекшейся крови. Именно эту зияющую рану Тутила нащупал руками в темноте и с ужасом отдернул руку. Теперь утром Тутила держался довольно спокойно, стоя подле кустов у края тропы и пристально разглядывая то, что вчера от него скрыла темнота. Полуприкрытые веки юноши отчасти скрывали его золотистые глаза. Губы были плотно сжаты. Единственный знак, выдававший усилия, которые он делал над собой, чтобы оставаться внешне невозмутимым. С постели он встал очень рано. Наверное, так и не заснул. И если не считать его хриплого пожелания доброго утра, то всю дорогу до этого места в густом лесу юноша не проронил ни единого слова, послушно выполняя все, что от него требовалось. Лица убитого было почти не видно. Катфаэль встал на колени и осторожно просунул ладонь под правую щеку покойника, желая повернуть его голову и увидеть лицо. «Ты знаешь, как его зовут?» — спросил Хью, стоявший рядом с убитым. Вопрос адресовался к Тутила, и избежать ответа было невозможно, да тот и не пытался. «Нет, я не знаю его имени», — тут же ответил юноша, нисколько не смутившись. Как это ни странно, Тутила сказал чистую правду, ибо в тот суматошный, дождливый вечер никто не называл имен. Тутила с Альтхельмом не знали друг друга по имени. «Но ты знаешь этого человека?» «Я видел его», — подтвердил Тутила. «Он помогал нам в церкви во время наводнения». «Его имя Альтхельм», — промолвил Катфаэль и встал с колен, вновь опустив голову мертвеца в гниющую листву. «Вчера вечером он шел к нам в аббатство, но так и не дошел. Если Тутила не знал этого раньше, то пусть узнает сейчас». Тот выслушал слова монаха, но ничем себя не выдал. Он явно замкнулся, и теперь нелегко будет его разговорить.